Глава 29. Когда она открыла глаза и увидела незнакомый потолок, подвешенные под потолком красные фонарики-амулеты, вдохнула полной грудью незнакомый цветочный аромат, то сперва не поняла, где она, кто она. Память вернулась, как и всегда, после долгого и здорового сна, не сразу, постепенно, толчками, давая осознать себя, свое имя, положение и что она тут делает. «Она? Сяо Тай, маленькая росинка», – вспомнила она и улыбнулась. Она заснула вчера в гостевом домике деревни праздника, а незнакомый цветочный аромат она повернула голову на бок и встретилась взглядом с Ли Цзян, которая уже проснулась и задумчиво изучала ее. «Ты такая милая, когда спишь!» Низким голосом, хриплым ото сна, сказала девушка. «И у тебя, на удивление, длинные ресницы. Когда ты вырастешь, ты станешь красавицей». «Вот как?» Сяо Тай переворачивается на бок и кладет руку на обнаженное плечо Ли Цзян. «К сожалению, я уже не вырасту. Маленькая собачка, до старости щенок. Просто кому-то повезло с фигурой, например, трем богиням персикового сада. Или вот тебе. А у меня ничего не выросло». «Хм, так ты не знаешь?» Ли Цзян встречает ее руку на полпути, и они сплетаются пальцами. Их руки словно живут своей жизнью, изучая друг друга, поглаживая и прижимаясь друг к другу. Длинные изящные пальцы Ли Цзян скользят по ее коже, и она чувствует каждое прикосновение. «Не знаю чего», – лениво спрашивает Сяо Тай, сплетая свои пальцы с пальцами этой красивой девушки. «Это тело совсем еще молодое. Тебе еще расти и расти, маленькая росинка», – тихо говорит Ли Цзян. «Надеюсь, я еще увижу тебя через года». «Спасибо», – говорит Сяо Тай, – «за эту ночь и вообще. Ты красивая девушка, Ли Цзян, красивая и умная, и весьма искусная. Вчерашняя ночь... Мне это было нужно. Заигралась я тут в интриге. Ничего уже не понимаю, что происходит». «Значит, ложе, разделенное с этой скромной Ли Цзян, дает все ответы на все твои вопросы, маленькая росинка?» Ли Цзян привстает на локте, и шелковое одеяло спадает вниз с ее плеча. Белоснежная кожа, безупречная, словно излучающая нежный свет. Изгибы, холмы и долины ее тела. Все вдруг стало таким ясным. «Нет». Голос у Сяо Тай внезапно стал таким хриплым, что ей пришлось откашляться. «Нет. Есть у... там, откуда я пришла, такое стихотворение. Про то, что с тобой мне не нужны ответы. Они стали неважными. Ты не отвечаешь на мои вопросы, лисичка-сестричка. Но когда я с тобой, мне они и не нужны». «Какая жалость. А я уже подумала, что стала культиватором невероятной силы и теперь могу открыть врата мудрости даже для новой аватары госпожи Кали. Увы мне, я способна только сбивать с верного пути идущих мимо путников. Прочтешь мне это стихотворение?» «Конечно, оно написано давно, но каждая строка как будто про нас с тобой», – отвечает Сяо Тай. «Вот, слушай. Среди миров... в сиянии светил одной звезды, я повторяю имя. Не потому, что я ее любил, но потому, что я томлюсь с другими. И в час, когда на сердце тяжело, я у нее одно ищу ответа. Не потому, что от нее светло, но потому, что с ней не нужно света». Она замолкает, позволяя словам рассеяться в утреннем воздухе над смятыми шелковыми простынями, позволяя им прозвучать и оставить свой след в этом мире. «Красиво», – говорит Ли Цзян через некоторое время. «Необычно, но красиво. Значит, я твоя звезда, с которой не нужно света? Разве ты не боишься? Люди обычно боятся такого, особенно у нас здесь. Твоя подопечная по имени Сакура боится. Она тискает рукоять меча и не спит. Сакура всего лишь ребенок. Вы пугаете ее. Деревня праздников. Соломенная королева Мицуни и ее сила». Сяо Тай вздыхает. «Все необъяснимое пугает». «Тебя?» «Не пугает?» Теплое дыхание совсем рядом. Мягкие губы. «Еще как пугает!» Отрываясь от сестрички Ли Цзян, говорит Сяо Тай. И мягко улыбается. «Но я уже слишком долго жила на этом и том свете, чтобы переживать из-за этого. Тебя не пугает необъяснимое? Само мое существование здесь необъяснимо. Если какие-то уроки я и вынесла из всех своих жизней, так это то, что у всего, даже самого необъяснимого, есть объяснение. И обычно оно простое. Скальпель Аккама так и применяют, отсекая все ненужное, излишнее, плодящее сущности». Маленькая росинка мудра и хладнокровна. Ли Цзян снова приподнимается на локте и вглядывается в ее лицо. «Почему же тогда ты не ищешь этого простого объяснения?» «Если ты не хочешь отвечать на вопросы, ты не ответишь. Годы жизни приучают к терпению. В мире полно необъяснимого. Того, что не снилось Горацию и его мудрецам», — говорит Сяо Тай, и кончики ее пальцев скользят по лицу Ли Цзян, словно пытаясь запомнить его навсегда. «А потом я увидел ее лицо. Теперь я верю», — пропела она вслух. «Когда я увидела твое лицо, я поверила в чудеса. Ты даже не представляешь, насколько ты прекрасна, лисичка. Мне будет тебя не хватать. Тебе не обязательно уходить. Мир обойдется и без тебя. Темная госпожа может, наконец, сложить свое оружие, свой кинжал и шелковый платок с зашитым в край свинцовым грузилом. Ты же видела эту Аллаю? Она прирожденная убийца. Есть кому продолжить твое кровавое дело. Люди всегда будут убивать друг друга. Оставайся. Клан Феникса, Братство Горы, Семья Вон Ми, Генерал Лю. Они все обойдутся и без тебя». Низкий хриплый голос звучит, а пальцы продолжают свою игру, переплетаясь между собой в притворной борьбе, играя и сражаясь. «Сегодня у вас день обряда? Или нет? Я неправильно говорю. День обряда. В любом случае, мы ответственны за тех, кого приручили. Я несу ответственность за эту маленькую снулую рыбку Джао и за эту воинственную девицу с цветочным именем Юньтао, по-вашему, вишню. А еще у меня на шее черти сколько разбойничков с горы, которые совершенно точно не поймальчики и могут о себе позаботиться. Но мне кажется, что я могу изменить их жизнь, которую они ведут, к лучшему. Я вообще верю в то, что я тут не случайно, понимаешь? Что я зачем-то тут нужна. Что я найду ответы и задам нужные вопросы. А самое главное, изменю этот мир в лучшую сторону. Пусть и немного. Оставлю свой след. Добьюсь перемен, знаешь ли. Девица Джао – снулая золотая рыбка. Она достойна быть счастливой. Эта девочка Юньтао безумно влюблена в старого хрыча Шибуки. И она тоже достойна быть счастливой, будь то рядом с ним или нет. Лучше расскажи мне, что за обряд мы сегодня пройдем и как это будет выглядеть. Ты же обещала мне, что никаких человеческих жертвоприношений. Обряд? Ты все увидишь сама. Но Ли Цзян тянется через Сяо Тай к ночному столику у кровати. Сяо Тай закрывает глаза, вдыхая цветочный аромат лисички Ли Цзян и наслаждаясь соприкосновением ее упругой плоти, скольжением гладкой кожи по ее груди. «Наша деревня не принадлежит Фениксу», — раздается голос, и Сяо Тай открывает глаза. Ли Цзян вертит в руках заколку, длинная стальная игла, на конце которой золотой феникс, расправивший крылья. «Но нам нужна связь с внешним миром, а взамен фениксы просят от нас немногого. Всего лишь провести обряд раз в 100 лет. Вернее, провести обряд с кандидатами на пост наследника. Я помню главу Шао в его последний раз, когда он навещал нас. Такой забавный. Мир снаружи поменял его. Сделал жестким и даже жестоким. Он постарел. А я?» Ли Цзян пожала плечами. «Оставайся, маленькая росинка. Ты станешь одной из нас. Такой же, как Ми и Чу, как староста Ван, как тетушка Мэйлин. У нас каждый найдет себе дело по душе, и любимого человека. Вчера мы праздновали середину осени, а завтра мы будем праздновать что-то еще. Здесь никогда не смолкает музыка, не стихает смех, не заканчивается вино и сладости. Шелка не истираются, а ночи любви длятся и длятся. Ты не постареешь, ты навсегда останешься молодой и красивой. Снаружи будут сменяться эпохи, будут приходить правители, будут рушиться империи и вымирать династии. Голод, наводнение, завоевание, восстание – все это где-то там, не здесь. Здесь у тебя всегда будет накрыт стол, всегда будет нагретое вино и горячий чай, полная чаша риса и шелковые простыни, на которых буду я. Если ты захочешь остаться, этот домик будет твоим. Я буду приходить в гости по вечерам, и мы будем играть в го и сянцы. Буду играть для тебя на эрху. Мы будем прогуливаться по улицам, держась за руки и встречая знакомых. Будем сидеть на веранде теплыми летними вечерами и разговаривать о всяком. А когда придет зима, то будем сидеть у очага и греть руки о горячие чашки с чаем, накинув на плечи теплое одеяло и смеясь над твоими шутками. Оставайся. Ты повидала слишком много несправедливости и зла во внешнем мире. Слишком много ран получило твое сердце. Я вижу это. Слишком много раз ты примирялась с неизбежным, сгибая себя. Слишком много раз ты сражалась за себя и своих друзей. Слишком много раз ты терпела поражение. Разве не так, маленькая росинка? О, конечно, это так. Грустно улыбается Сяо Тай. Конечно же так. Оставайся рядом со мной, маленькая росинка. Здесь твой дом. Завтра у нас будет новый праздник. Накроют большой стол посреди деревни, а девушки будут танцевать танец журавлей. Староста Ван скажет свой смешной тост, а тетушка Мэйлин приготовит новое блюдо. Будут даже фейерверки. А когда ночь станет истончаться, мы с тобой найдем путь в твой домик, как и вчера. И та ночь будет еще лучше, я обещаю. Оставайся с нами. Так вот оно что, кивает Сяо Тай. Вот значит, в чем испытание. А я-то ожидала сражений против монстров, королевской битвы всех против всех, была готова к отраве в чаше и к акупунктурным воздействиям на меридианы. Но глава Шао превзошел все мои ожидания. Да, так и есть. Деревня праздника никогда не обидит гостя. Никогда и никого здесь не будут удерживать насильно, говорит Ли Цзян, и ее голос звучит печально. А жаль, я бы удерживала тебя насильно, маленькая росинка. Ты удивительная девушка, и у меня разрывается сердце на части при мысли о том, что ты не останешься, что ты шагнешь за порог, и мы никогда больше не увидимся. Или, если ты преуспеешь в своем квесте и станешь новой главой клана, увидимся через много-много лет, когда внешний мир ожесточит твое сердце, изменит тебя изнутри. Скажи мне, сестрица Ли Цзян, а остальные жители деревни, которые не такие красивые, как юноши и девушки, а такие, как староста Ван или тетушка Мэйлин, они все люди, такие же, как мы, случайные путники, гости деревни? И еще, я не вижу здесь детей, кроме мальчика и девочки, которых я потом тоже не видела. Клан фениксов и деревня праздников заключили соглашение об испытании. Каждые 100 лет наследники рода проходят через 3 испытания. Первое – это наша деревня. 4 кандидатов приходят к нам, и только 3 могут покинуть деревню. Таков обычай, таково соглашение. Однако Ли Цзян колеблется и вздыхает. Вы можете остаться все. И твои спутницы тоже. Но ты особенно. Пройдут годы, и кто знает, может, ты будешь соломенной королевой на одной из свадеб. Здесь не важны титулы и должности. Но ты особенная. Оставайся с нами. Мы примем всех. Твоих подопечных. Этих Юиньтао и Джао. Всем найдется место и занятие. «Вынуждена тебя огорчить, моя дорогая», – вздыхает Сяо Тай. Я не могу остаться. Да, и моя ценность, моя особенность для тебя и всей вашей деревни преувеличена. Ты чувствуешь изливающуюся из меня ци, не так ли? Вы не просто деревня праздников. Вы вампиры. Выкачиваете из людей энергию ци взамен заботы о них. Нет, не подумай, я не осуждаю. У вас тут сложился эдакий симбиоз. Люди дают вам энергию, а вы заботитесь об их потребностях. Многие люди с удовольствием бы остались в такой деревне, но моя ци – это временно. Я не могу это объяснить внятно, но если я останусь с вами, ци иссякнет. Не знаю, что именно станет со мной, но тогда я стану для вас просто обузой. Приятно, когда к тебе относятся по-особенному. Но что же бывает с теми гостями, кто не лучится ци во все стороны? У вас тут есть неказистые дома? Не очень вкусная еда. Как вы называете тех, кто не дает вам достаточно ци? Глупости. Маленькая росинка, ты все еще думаешь, как внешний. Здесь мы привечаем каждого. Нам не нужна ваша глупая ци. Можете оставить все себе. Духовная же сила, которая вам здесь и не нужна. Здесь никто не напрягается. Нет нужды в страданиях и силе воли. Ли Цзян трясет копной своих черных густых волос. Еще раз говорю, оставайся. Твой домик будет уютным и теплым всегда. И я всегда буду с тобой, если только ты захочешь. Называть нас вампирами – это грубо, маленькая росинка. Никто не будет удерживать тебя и твоих спутников. Это твой выбор, но я буду скучать. Тссс! Сяо Тай приподнимается и садится, поджав под себя ноги. Одеяло сползает с нее, и она качает головой. Насколько все было бы проще, если бы нужно было сражаться? И если бы ты на самом деле была страшная корга, желающая высосать всю мою ци? Или если бы ты врала мне? Испытания главы Шао на самом деле тяжелые. Таков обычай. Я больше не буду просить тебя остаться, маленькая росинка. У нас не так много времени. Гости могут пробыть в деревне не больше суток, прежде чем перестанут быть гостями. И я не могу себе позволить потерять еще больше времени с тобой. Иди сюда, маленькая росинка. Если ты все-таки решишь уйти, то я собираюсь оставить тебе лучшие воспоминания о нашей деревне и обо мне. Ли Цзян садится рядом и откидывает одеяло в сторону. Потому что у тебя в жизни будет еще много встреч. Но я собираюсь сделать так, чтобы это запомнилось навсегда. «Это звучит как угроза», — говорит Сяо Тай, чувствуя, как у нее пересыхает в глотке. Она смотрит на ослепительное тело Ли Цзян, бесстыдно выставленное на обозрение, изучает каждый ее изгиб, впитывая зрелище глазами, словно потрескавшаяся после засухи земля впитывает весенний дождь. Каждую капельку. Какое ужасное испытание, думает она. Какие страшные способности у обитателей деревни праздников. Я взрослая, прожила две жизни. Я не могла вот так влюбиться в первого попавшегося человека. Но сейчас чувствую себя так, словно знала эту Ли Цзян целую вечность и влюблена в нее по уши. Сердце разрывается в груди при одной мысли, что придется встать с этой постели и выйти во двор, не говоря уже о том, чтобы покинуть ее. А каково сейчас Юиньтао и Джи-Джи, деревня оборотней, умеющих влюблять в себя? Суккубы? Интересно, как справится с этим мечник Риномазоки? Ему будет тяжелее всего, он паладин. Такие, как он, отрицают свои чувства, а потом... Чувства наваливаются и разрывают личность на куски. В то же самое время, как я проходила этот путь не раз. И я не сопротивляюсь этому чувству. Я знаю, что легче его прожить, прочувствовать, разрешить себе любить, отдаться этому чувству и разрешить ему владеть тобой. Потому что любая любовь заканчивается разлукой. Пусть даже этой разлукой может стать только смерть, неважно. Любая любовь умирает, потому она может признаться себе самой, что любит эту Ли Цзян, и при мысли, что это их последняя встреча, Ее сердце разрывается на части. Грудь словно сжимают тисками, не вздохнуть. А в глазах вскипают слезы. Никогда. Слишком большой срок. Может и правда остаться? Что мне этот мир, думает Сяо Тай. Она ему ничего не должна. Я больше не буду тебя просить, маленькая росинка. Шепчут полноватые алые губы, припухшие от поцелуев и укусов. По крайней мере, вслух. Я буду умолять тебя по-другому. И губы Ли Цзян смолкают, потому что находят себе иное занятие. Какое ужасное испытание, думает Сяо Тай. Чертов глава клана фениксов, старый Шао. Я убью его при встрече, клянусь.